Выйдя на улицу, первым делом обратил внимание на клубящуюся вдали тучу. Видно, прогноз не соврал, и гроза все-таки будет. Да и душно так, что хоть ложись и помирай. Одуряюще пахло цветущей над крыльцом отделения акации. В замершем воздухе лениво кружили первые хлопья тополиного пуха. Началось. Теперь честь, не честь, а следующие минимум 3 недели китель с фуражкой будут словно вынутые из заснеженной задницы. Машинально смахнул с погона невидимую соринку, глянул на часы. Итак, сначала на опорный пункт, брать объяснение с ночного дебошира, а потом... Андрей Иванович! Андрей чуть не выругался. От скамейки к нему решительным шагом неслась Краснова. В глаза тут же бросился и словно магнит потянул на себя внимание струящийся подол ее зеленого, игриво приоткрывающего колени платья. «Вы извините, но я все-таки не понимаю причину отказа». Еще издали начала она. «В диспансере мне сказали, что у вас острая необходимость как минимум в запасной няне. Нина Тимофеевна не справляется, она...» «Она прекрасно справляется, это раз». Очнувшись от плена точеных, перехваченных тонкими ремешками босоножек щиколоток, перебил ее Андрей. «И вас это в любом случае не касается, это два. А в-третьих?» «А в-третьих?» Вскинув подбородок, неожиданно дерзко прервала Краснова. «Нина Тимофеевна, хотя и с большим опытом, но по сути обычная медсестра. Да, она профессионально ставит капельницы, меняет судно, но только вам-то вовсе не сиделка нужна. А я, позвольте напомнить, квалифицированный педагог-дефектолог. И если вы хоть что-нибудь увидели в моих рекомендациях, то там сказано, что в институте я даже защитила программу по ранней адаптации. А в-третьих, в свою очередь, прервал ее Андрей, если бы мне пришлось давать вам характеристику, то первой строкой я записал бы неадекватную настойчивость. И именно это, помимо вашего возраста, меня и не устраивает. Потому что я знаю совершенно точно, что уже через неделю, максимум через две, вы начнете устанавливать в моем доме свои правила, согласно вашей очень ученой степени, или что там у вас. Но это моя семья, Оксана Васильевна, и мои правила. А поэтому вы мне не подходите. Ну да. И вы ставите свои правила выше интересов ваших детей. С трудом сдержался, чтобы не рявкнуть. Это же надо. Какая-то пигалица. Перехватил удобнее папку под мышкой и шагнул с крыльца. «Мои дети, мои проблемы. Вас это не касается». Проходя мимо, бросил контрольный строгий взгляд, но тут же отвел. Краснова стояла в контражуре солнечных бликов, похожая на сказочную деву весну, окутанную дымкой молодой нежной зелени. Подбородок все еще упрямо вздернут, вокруг головы, словно нимб, плавают сияющие тополиные пушинки, а в глазах слезы. Раздраженно нахмурился, как предсказуемо. К назойливости добавляется истерия, прям шаблон. Краем глаза заметил свернувшую в проезд служебную «Волгу» Львовича. Не желая сталкиваться еще и с начальством, ускорил шаг. «Нет, это вы проблема ваших детей, а не наоборот!» Вонзилась вдруг в спину, и Андрей оглушенно замер. «Как можно быть таким эгоистом? Мне раньше казалось, вы другой, а вы, оказывается, просто диктатор и деспот». «А, Иванов!» – заметил его вылезший из машины Львович. «Сюда иди!» Не удостоив Краснову взглядом, Андрей вернулся к крыльцу и с непонятным облегчением услышал, как зацокали, убегая прочь, каблучки за спиной. «Это что еще за недовольная общественность?» – кивнул ей вслед Львович. «Позоришь органы, майор!» Андрей вздохнул. «Никак нет, товарищ полковник. Это по личному делу». И Львович закряхтел. «Ты, Иванов, у меня вот уже где со своими личными делами!» — резанул ладонью по горлу. «Ты дождешься, что каждое такое личное дело я буду вносить дисциплинарным в другое личное дело. Сам знаешь, в какое. Ты у меня раньше срока с понижением в отставку пойдешь. Устроил тут!» — гневно потряс кулаком. «Устав не для тебя писан. Планерки не для тебя. Отчетность не для тебя. А что тогда для тебя, Иванов?» «Девицы вот эти нарядные в рабочее время – это для тебя!» – одернул китель. «Устроили тут балаган! Объяснительную по поводу отсутствия на планерках мне на стол! И не дай бог там не будет уважительной причины!» Тёмка захворал, Борис Львович. По-простому, виновато опустив голову, соврал Андрей. И Львович вдруг тоже перешел на простой человеческий. «Ну, вот тебе еще. Что случилось-то?» Думали, отравился, но оказалось, просто живот прихватило. Да ничего серьезного, обошлось уже. Я в объяснительной тогда подробнее. Да ладно, похлопал его по плечу Львович. Давай, считай, устное тебе вынес и хватит. Но имей в виду, Андрей, так не может продолжаться до бесконечности. Ты же все-таки милиционер, а не торгаш какой-то с рынка. Захотел – пришел, захотел – ушел. А еще обратно в оперативку клянчишь. А какая тебе к черту оперативка-то с твоими вечными личными делами? Глянул настоящего чуть поодаль Петрова. На участок собрались? Так точно. Вот, назидательно выставил палец начальник. Вот это дело. Давай, Иванов, не подведи честь мундира. Я тебе, может, на очень ответственное задание скоро пошлю, как лучшего участкового нашего отделения. Так что давай, не это мне. Понял?